Впрочем, как не силен был отец Тихон в своих подвигах, а жизнь столичная для него казалась свинцовым крестом. Слезный пламенно молился он Пресвятой Деве Богородице, прося ее промысла и помощи выйти из столицы. Искренно сознавался он во всем том опытному отцу Мельхиседеку, духовнику Александра Невской Лавры, требовал его советов и молитв о себе, и общая всех утешительница не оставила его в этом затруднительном положении. Случайно пришло как-то в голову отцу Тихону попроситься на поклонение в Иерусалим. Эту мысль он передал отцу Мельхиседеку, который благословил ее и даже сам ходатайствовал за него, пред блаженной памяти митрополитом Серафимом, прося его об увольнении отца Тихона за границу. Узнал, да поздно, валаамский настоятель об увольнении своего молчальника в Палестину, потому что отцу Тихону был выдан уже и законный вид наследования туда. Преградить путь не было возможности. Не шел или ехал, а летел из Петербурга отец Тихон до Москвы. Здесь он впервые явным образом начал славить Бога своими устами и говорить обо всем и со всеми, кто только был ему знаком и близок. В Киеве и всюду потом, даже до Днесь, его уста точили и точат сладкие утешения и дивные назидания при простоте его ума и сердца, образованной строгими и горькими опытами дивного подвижничества. Отец Тихон сам по себе не имел ни гроша, собираясь в свой путь к Святой Земле. Впрочем, это его не затрудняло при живой вере в отеческий небесный промысел. Ему знакомые туго набили дорожный кошелек, который он, однако же, при своей сострадательности так истощил на бедных, что на Афон явился только с полуимпериалом. Здесь русский монастырь принял его с любовью, согласно его желанию отдал ему пустынную келью, где и поселился наш молчальник, но ненадолго, потому что келья, некоторым образом принадлежа ему, требовала от него много домашних хлопот, от которых он так отвык и которые так отвлекали его от богомыслия, что он решился лучше перейти и перешел в монастырь, где, посвятивший себя совершенно Богу, и до ныне пребывает в глубоком затворничестве, являясь среди братства только в субботу для принятия святых тайн Христовых, и никуда не выходя более в остаток седмичных дней. К себе он не возбраняет ход братьев при нужде, но, дорожа его затворничеством, братья не иначе бывают у него, как только в крайности своего положения для раскрытия перед ним своих мыслей и совести и для получения назидания от его старческой беседы. Кушать ему приносят в келью. В схиме, которую отец Тихон принял на себя вскоре по прибытии из Иерусалима, он наречен Тимофеем. Ежели кому придется, посещая поклоннически святую гору, быть в русском монастыре, зайдите к этому образцу современного иночества. Вы сами убедитесь тогда в справедливости, или лучше сказать, в слабости этой биографии отца Тихона, составляющего единственное украшение русских, на которого и самые греки смотрели и смотрят с почтительным изумлением. После всего рассказать вам разве еще об отце Макарии, русском нашем схимнике, жизнь которого протекла в странных событиях страдальческого плена. Макарий, а в миру Михаил, родился в Елисаветграде в 1772 году. Начальное образование получил он в кадетском корпусе. Впоследствии Михаил сделался отличным гренадером, он был в военных действиях в Голландии, при Алькмаре и Гельдерне, оттуда переехал в Шотландию, где, случайно разбогатев, не захотел служить, а потому достал себе немецкое свидетельство. В точности зная языки французский и немецкий, он прибыл в Петербург, а оттуда, наконец, в Екатеринославль, где и был увлечен в самозванстве одним из прежних своих товарищей-кадетов. На все допросы начальства, коверкая русский язык и перемешивая с немецким, он отзывался о себе как о природном немце, впрочем, русском подданном, и вследствие улик кадета и за недостатком ясных на то доказательств он был сослан в отдаленные линейные полки на службу без выслуги на Кубань. Но промысл не судил загладить ему вину свою верностью службы, а указал ему страдальческий путь взамен проступков прежней вольной жизни. Раз в числе 5 человек он сторожил передовую цепь и кружился в легких разъездах, как вдруг несколько вооруженных с ног до головы черкесов налетели и схватили их. Отбиться не было возможности по превосходству противников. Михаил достался в плен князю Мородину около Анапы и был им увлечен в горные его улусы, где вскоре потом выкупил его у князя зажиточный черкес Айтик Сумайский, Сумай-селение, и навсегда усвоил его себе в виде раба. Можно себе представить, как был тяжел этот плен после раздольной жизни бедному русаку. Но делать нечего. Всякая надежда на свободу оставила его, и только мысль о побеге несколько успокаивала его сердце. Михаил решился во что бы то ни стало убежать в горы. Попытка удалась. Он ушел, но случайно попался опять к горцам и испытал новый плен. Его перепродали в Лаузы, и здесь-то начались его страдания за веру. Михаила убеждали отречься от христианства, но он с твердостью, увы, не пытки, и имел случай скрыться оттуда в дикие горы Анатолии, где вскоре был схвачен турками, и в числе нескольких подобных ему невольников с Трапезунского базара перепродан чурумскому паше с одним малороссиянином. Последний скоро отрекся от Христа и признал Магомета за великого пророка, но Михаил оставался тверд, как камень. Неволя и страдания закалили его в терпении, и, вынесши несколько пыток с удивительным великодушием, он снова бежал от своего мучителя в то самое время, как сей последний завязал жаркую ссору со своим соседом, марсиванским пашою. Ну и как прежде Михаил впал в руки неверных и доставлен в Искелин к начальнику этого местечка. Здесь жизнь его была неотраднее минувшей. Тяжелые работы изнуряли жалкого пленника, а постоянное усилие принудить его к принятию исламизма выводило из терпения, так что новая попытка бежать закралась в страдальческую голову Михаила. Эта мысль еще более утвердилась, когда наперсник паши мальчик, соскучившись со содомским удовлетворением сладострастному магометанину, объявил готовность делить горе и попытку побега с бедным Михаилом. Они условились скрыться при первой возможности и, оставляя пашу, украли у него пистолеты, ружья и самые кобуры, высланные ему из Мекки от гроба Магомета.